8 октября 1945. Кремль. Так вот, прибыл я сразу в политотдел. Беседовал с начальником. Он обстоятельно расспросил обо всей моей деятельности. Еще до этого в ожидании его читал немецкую газету, и капитан, представивший меня начальнику политотдела, добавил, знает хорошо немецкий язык. Я скромно отнекивался, ведь будет невежественно агитировать немцев, не умея окончательно, гладко и свободно говорить на их языке. В общем, судьба моя на решении. Завтра в 9 часов я буду представлен командиру бригады, а пока ночевать и мечтать о будущем предстоит в гостинице. Деньги израсходовал на дорогу, сильно устал, проголодался, но набрался впечатлений досыта, так что генуг с меня. Вчера в Берлине ехал на двух легковых машинах, и об этой поездке нельзя умолчать. На трассе у окраины Потсдама я тщетно и долго голосовал. Вдруг на другой стороне дороги остановилась шикарная легковушка, открылись дверцы, и мне помахали оттуда рукой. Я подбежал. Смотрю, генерал. Потерялся. Вот, думаю, лейтенант, и попался. Теперь не видать тебе Берлина и не избежать неприятностей. Начальство, особенно высокое, придирчиво. «Вы куда едете?» — спросил генерал. «Сказать?» — мелькнуло в сознании. «Что будет, тому суждено?» И ответил, посмотрел прямо в глаза. «В Берлин». «Как же вас довести? Я могу доставить вас только до шлагбаума. Дальше мы едем в другую сторону». И кивнул на шофера. Шофер включил мотор. «Поеду», — решил я, обрадовавшись случаю прокатиться в одной машине с генерал-лейтенантом. Путь был недолог. Я молчал, между тем, как генерал беседовал с шофером по поводу указа Президиума Верховного Совета СССР о дополнительной помощи семьям военнослужащих, погибших в войне. Внезапно он прервал разговор и, приоткрыв дверцу, сказал: «Ну вот и доехали. Здесь ходит поезд и автомашин побольше». Я вышел, преисполненный благодарностью, не зная, как передать ему всю глубину моей признательности. А пока я, маленький, неизвестный человек, не смел надоедать генералу своими восторгами. «Спасибо, товарищ генерал! Большое спасибо!» — выпалил я, одновременно с движением швейцара, захлопывающего дверцу машины, и, отдав четкую красноармейскую честь, застыл в долгом воинском приветствии. Короткий вихрь пыли поднялся на месте, где только что стояла машина, и разослался ей вдогонку серой воздушной дорожкой. Я подошел к шлагбауму. Поезда еще не было, а машины, как назло, редко появлялись на дороге. Пришлось сильно наскучиться в ожидании транспорта. Вдруг на противоположную улицу шариком метнулась маленькая машина и замерла странно и вопросительно. Вылез шофер, выбрался еще один военный в красной французской шапке, напоминающей что-то версальское, парижскую коммуну, Пьера и прочие из старины глубокой. С трудом выговаривая по-немецки, француз-пассажир интересовался дорогой на Берлин. Я обрадовался и сел в машину, хорошо знаю. И мягко понеслись старенькой французской вездеходкой по широкому асфальтированному берлинскому шоссе. Пробовал заговорить со спутниками, но один с трудом понимал, а другой шофер отмалчивался, не знал или не уважал немецкий. Молчание оказалось неловким. Я жаждал его избежать как можно скорее. Вдруг мой сосед засвистел веселый мотив Марсельезы. Шофер подхватил. Мне захотелось доставить удовольствие веселым иностранцам. И я запел знакомые и популярные у нас песенки из французских кинофильмов «Под крышами Парижа», «Челите». Эффект оказался сверх ожидания бурным. Мой сосед чуть не расцеловал меня и вместе со своим шофером восторженно захлопал в ладоши. «Браво, русский! Браво!» И больше, я думаю, от удовольствия не смог ничего сказать. Затем они оба подхватили мелодию, и мы втроем пели ее, позабыв о языках и званиях. Машина резко затормозила, остановившись, не доезжая до группы русских и американских офицеров, оживленно беседовавших на дороге. Высокий статный американец с двумя звездочками на погонах что-то объяснял нашему полковнику, и тот утвердительно кивал, наверняка не понимая, о чем ему говорят. Остальные офицеры почтительно вслушивались в беседу на ломаном немецком и, видимо, совсем не знали Deutsche Sprache. Так немецкий язык превращается в международный. Немцы попадают в самый зенит международных встреч и связей, а Берлин становится центром, где сталкиваются людские интересы, обычаи, где оседает и рассеивается человеческая культура и невежество. Октября 1945. Передо мной почти законченный вид проститутки. У нее и брови подведены, и на губах налеплена помада, и пахнет плесенью и одеколоном. Она не лишена красоты, но рука уродливого художника пошлости отобрала всю свежесть ее и привлекательность. Тело у нее нежное, груди большие, упавшие, но с твердыми сосками, за которые с удовольствием можно взяться. Нашел я ее на улице у Александерплац и узнал совсем неожиданно и случайно. Было еще не очень поздно. Трамваи ходили, и я мог свободно добраться до гостиницы на Вайсензее. Но меня вдруг привлекла мысль поискать приключений у входа в метро, где обычно собираются сливки столичной суеты и неприглядности. Торговля, что очень редко бывает, уже закончилась. Обывателя, опять же, не хватало для хорошей толкучки и всяких гешафты. Октября 1945. 17:00 по берлинскому времени. На самой вершине немецкой колонны Победы, Зигенцауле, виден весь Берлин. Центр от колонны зеленый, сады, потом здания. Улицы узкие, только 2-3 широких. Развалины города безобразны. Решетчатый бронзовый барьер огибает постамент, на котором широко развернулась Победа в образе женщины с лавровым венком в поднятой кверху руке. Искал по карманам что-либо пригодное для надписи на стене в знак посещения этого места и не нашел. Тогда обратил внимание на чьи-то царапины по-английски, ярко выделяющиеся на уже почерневшей сверху бронзе. У меня возникла идея. Ножиком. Прошло не менее часа, а я все оформлял свою надпись. Еще один человек поднялся на балкон, посмотрел, обошел кругом, сделал сравнение с Москвой, бросил замечание, не лишенное поэтизма, насчет моего марания и спустился вниз. Я все писал. Наконец не вытерпел. Кое-что навел посильнее, в стороне приписал фамилию, спрятал ножик и, бросив последний взгляд на обнаженный до предела развалинами город, пошел на выход. Лифт не работает. Пришлось перебирать ногами, и если утомил подъем, то спуск оказался невыносим. Куда тягостнее, что я почти выскочил с последней ступеньки, побежал. На Александерплац приехал, когда уже начало темнеть. Базар Шварцемарк, черные деньги, как его называют немцы, не поредел. Люди суетились и толкались. В воздух прорезали свистки немецких полицейских, крики бегущих людей, гул английских и американских машин. Всюду сновали люди в красноармейской форме с красными повязками на рукаве, с выделяющимися на них КН. Все решительнее подходила темнота, и день неохотно пятился в сероватую величину горизонта. Люди тоскливо поглядывали на бледно-мерцающие звезды, только что возникшие, и уходили. Настало время, когда туристы и паломники, топтавшие Александерплац, вдоволь насытившись его прелестями, разъезжались по всему Берлину и далеко за его пределы, домой. Теперь немцы не находили сбыта своим товаром и продавали дешево. Я остался на площади, даже когда перестали ходить поезда в метро и когда темное осеннее небо досыта напилось звездами. За 250 марок купил резерв-аппарат, бритвенный электроприбор. Дешево достал две пары женских туфель за 100-200 марок, пошлю маме. Недорого отдал за женские платьица. Зато с пальто меня надули. Утром, когда я к нему присмотрелся внимательно, оно оказалось все дырявое, так что даже брюк из него не сделаешь. В 22 вернулся на Вайсензее. В квартире немецких евреев, семьи Решовских, задержался совсем недолго. Они угощали меня искусно приготовленными сладостями, поили горячим чаем. На прощание почти вырвали из рук фотокарточки, только накануне полученные фото Берлина. Из 7 видов 5 пришлось оставить у них. Сделал надписи по-немецки «Zum anderen» и так далее. Крепко пожал всем руки, побежал на трамвай. Но и тот не ходил больше. Тогда принялся останавливать машины. Перспектива ночевки на улице или 6-километрового марша до Гранд-отеля, где я пишу эти строки, не радовала. И я решил применить все силы и предприимчивость свою, чтобы через час быть в постели. И действительно, мне это удалось. В Гранд-отеле заказал горячего чаю. Пил много. И когда наутро собрался уходить, мне насчитали 7 графинов и 12 марок. Девятнадцатое октября 1945. Вчерашний день гостил у Решовских. Вечером смотрел с девчатами кабарет, а совсем поздно чаевал и слушал музыку. Пение старшей дочери хозяина Эльзы, с которой, кстати сказать, успел обменяться поцелуями. Банхоф Вайсензее. Начало первого. В пути на Карлсхорст. Сегодня получу все свои фотокарточки. Времени остается мало, и больше фотографироваться не придется. Хочу попасть еще сегодня в Потсдам, Капут, получить там письма и необходимые мне документы, к вечеру быть снова в Берлине, а завтра ехать домой. Насчет покупок успел сильно. Предстоит достать еще козырек и фуражку моим будущим начальствующим сотрудникам, радиоаппаратуру и перчатки, погоны и звездочки, но последнее надеюсь купить в Карлсхорсте. Сейчас еду за деньгами в сберкассу и военторг. Карлсхорст кишит ими. Против меня сидят хорошенькие немецкие девушки и мило улыбаются. Ну как не прерваться? В немецком театре кабарет преимущественно выступают акробаты. Особенно поражает и вызывает отвращенное восхищение один подросток, который, подобно резиновой кукле, гнется во все стороны и совершает непостижимое нормально развитому человеку. Двадцатое октября 1945-го. Служебная характеристика. На командира минометного взвода лейтенанта Гельфанда Владимира Натановича. 1923 года рождения. Еврей. Служащий. Член ВКПБ с 1943 года. Партбилет номер 593. 586-0. Образование общее среднее. Окончил курсы младших лейтенантов при 28-й армии в 1943 году. 4 месяца. Политического образования не имеет. Участник Отечественной войны с 1942 года. Награжден орденом Красной Звезды. Имеет одно легкое ранение. Звание лейтенанта присвоено при 3-й гвардейской армии, номер 064 от 27.01.1944. Удостоверение личности серия АГ 00001, номер 143002 от 7.05.44 года. Лейтенант Гельфанд Владимир Натанович за время прохождения службы в 4-й паре 27-го опроса 6.09.45 по 4.10.45 года показал себя дисциплинированным, выдержанным офицером, политически развит. Достаточно работает над повышением своего уровня. Среди офицерского состава авторитетом пользуется, физически здоров, морально выдержан, делу партии Ленина, Сталина и социалистической родины предан. Вывод. Должности командира минометного взвода соответствует. Командир 4-й роты гвардии капитан Анисимов. 20.10.45. С характеристикой согласен. Командир 1-го офицерского батальона майор Румянцев. 20.10.45. October 1, 1945. Четверть десятого. Берлин. С-бан. Электричка. Еду на Щетинский вокзал. Там думаю заночевать. А на утро Ораниенбург, Кремль. Срок командировки еще позавчера истек, и мне боязно было ходить по Берлину. Комендатура особенно активничает в выходные дни, много военных. Для меня воскресенье самый плохой день. Все закрыто, и даже побриться нельзя. Так у немцев устроено. С магазинами у нас наоборот, но почта и прочие ответственные учреждения не работают. Поэтому денег не перевел. October 2, 1945. В 10 вечера был на вокзале. Стал спрашивать немцев насчет предстоящего пути, каким поездом ехать, где пересаживаться. Одни советовали на Ораниенбург, а оттуда с утра на Кремль, а другие большинство советовали на Хенигсдорф. Я уже ездил по одному и другому пути. Первый был длинный, но легче, только одна пересадка. Но склонился на сторону большинства и поехал на Хенигсдорф. Ехали долго. В поезде было темно и битком людей. Навалило в темноте и давке, но было весело. Обыватели берлинских пригородов болтали о сале, о масле, о шоколаде. Потом перешли на политику. Кто-то женщине крикнул: «Ты переняла русские привычки! Du hast du russischen Gewohnheiten übernommen!» Эти слова кольнули прямо в сердце, и я решил не оставлять это незамеченным. Обращаясь сразу ко всем пассажирам, спросил: «Разве русские так уж плохи, и привычки их хуже ваших?» Все зацикали на ту, которая выронила неосторожное выражение. Одни лицемеря, другие из боязни передо мной, а третьи, может быть, и искренне. Нашлись такие, что славили русских выше немцев в культурном отношении, и не без основания. Приводили примеры и доказательства. Разговор не умолкал до самого Кремля, и уже дорога из поезда продолжался с не меньшим напряжением. Я старался как мог, чтобы утвердить в немцах лучшее мнение о моей родине, о народе, вызвать уважение к нашей культуре. Не знаю, насколько мне это удалось. Во всяком случае, они больше не решались плохо отзываться о России, и только одна старуха, заискивающая, улыбаясь и подобострастно глядя мне в лицо, тихонько сказала: «А у меня, господин офицер, позавчера комрады обобрали квартиру», и замешалась в толпе. В Кремене было все по-старому, только в квартире произошли изменения. Капитана, который без меня был поселен в квартиру, уже не было, и на его место перебрался сержант из политотдела. Мне пришлось ночевать на полу. Наутро весь день перекладывал чемоданы. Ожидал неудачи с моей затеей насчет политотдела и готовился на всякий случай в дорогу, в батальон или даже обратно в запасной полк. Я сильно просрочил командировку, приехал на 2 дня позже указанного срока и, следовательно, с начала пребывания здесь не оправдал доверия начальства. Оно могло прореагировать по-своему.